Глава 31. Новую полевую форму мне даже не пошили, а подогнали по фигуре прямо на мне. Привезли в санаторий мастера иголки и почти готовые вещи, на которых осталось только подогнать рукава. Руки у меня чуть короче, чем надо. Война внесла революционные изменения в портновское дело. Появились единые для всей империи антропометрические стандарты роста и размера. Шили теперь все на фабрике, а гарнизонные швальни оставили только подгонку по фигуре. Ну и парадные мундиры так и остались инпошивом. Но парадка – это святое, тут, в отличие от российской армии, золотые погоны с аксельбантами на камуфляж вешать не будут. Армейским кутюрье гарнизона Будвица я был хорошо знаком. Сколько раз за прошедший год у них мундир менял. Запомнили меня. И обмеры сохранили. Так что подогнали все быстренько, прямо согласившись только на чаевые. Все оплачено уже, оказывается. Я даже подозреваю, кем. Напоследок решился я слегка похулиганить и заказал им еще сверхкомплекта пошить мне из полевой ткани бриджи. И даже нарисовал какие. Не галифе с огромными ушами и поясом под грудь, а нормальные. Как старые советские по фасону. У нас в армии их в подменке наряду по кухне выдавали. Старшина ротный хвастал, что в полку на складе этой формы на 3 дивизии лежит, на случай мобилизации. А вообще новая имперская полевая форма мне понравилась. Удобная, нигде не жмет и не давит, все рассчитано на любое движение. Цвет непривычный, похож на грязно-горчичные хаки редких стрелков, но все же другой, темнее. Как сказали портные, называется он каменно-серый, а старый назывался полевой серый. Но по мне так он коричневато-зеленоватый с некоторой черной искрой. Френч приталенный с 4 карманами, пуговицы обтянуты таким же сукном. Никаких ярких цветов нет и в помине, тем более золоченых галунных воротников. Скромно все, петлицы исчезли, только войсковые эмблемы из жести черного цвета в углах воротника. У меня пушки, скрещенные через железнодорожное колесо. Пояс брезентовый на черной металлической застежке, черными же блочками проклепанный. Не солидный какой-то, да и по виду не крепкий. Новинкой сезона стали узкие погоны из сутажа защитного цвета. Начиная с майора, погоны плетеные. В генеральские погоны вплетен через один черный сутаж. Знаки различия по реальному рангу. Мне достались погоны лейтенантские, чистые да гладкие. Хотя я по-прежнему называюсь старший фельдфебель гвардейской артиллерии. У армейских унтеров, мне любезно портные оставили таблицу, узкий черный галун вокруг широкого суконного погона. Черные звездочки о 7 лучах по рангу. У рядовых ефрейторов погоны гладкие, а шевроны на рукавах стали черными. Кепи осталась почти такого же фасона, разве что шили его теперь из шинельного сукна. И убрали с него все, кроме маленькой кокарды. Полевая шинель теперь для всех одинаковая, солдатского покроя и сукна на крючках. Даже для генералов. А и правильно, нечего вражескими снайперами красными отворотами на светло-серой шинели фасонить. Никаких наград на полевой униформе носить не полагалось. Только ленточка старшего ордена в 3-й петлице. Портные сказали, что вообще скоро выйдет императорский указ о том, что ленточки орденские разрешат носить только кавалерам солдатского креста или креста военных заслуг, чтобы остальных на подвиги стимулировать. Обулся в ботинки с крагами, осмотрел себя в зеркале и остался весьма доволен своим отражением. Красавец, герой, смерть всем девкам на выданье. Тавар, давай шинель. Когда я уже стал нормально ходить и совершать в одиночку довольно длительные прогулки по парку, меня посетил капитан-лейтенант Плато. Он явился в своей неизменной черной морской шинели, неся в единственной руке небольшой саквояж. Морякам погоны не ввели, и он по-прежнему щеголял золотыми галунами на рукавах. «Извини, Сава», — сказал Каплей вместо приветствия, поравнявшись со мной на парковой дорожке. «Раньше никак не мог выбраться. Дела». «Видел я уже ваши дела 3-го дня в небе», — улыбнулся я поощрительно. «И как она со стороны?» — Плато засиял всем обликом. «Впечатляет», — честно ответил я. «Черный дракон. Для врага прямо ужас, летящий на крыльях ночи». «Почему ночи?» — удивился Каплей. «Ночные бомбардировки эффективней. Все спят, они горят. Речка в лунном свете блестит, ориентиры как на ладони. Черный дирижабль в темном небе никому не виден. Пока враги с просонья раскачаются пожары тушить, вы уже улетели. Да и внезапности нападения так легче добиться. И сон у них надолго отобьет». «Черный дракон!» — прокатал моряк вкусные слова во рту. «А мне нравится, так что грунтовку красить не будем». И кое-какой вес на этом сэкономим. Надо королю будет сказать, чтобы он так этот аппарат назвал. Кстати, поздравляю тебя». «С чем?» «С офицерским чином, если судить по твоим новеньким погонам». «Нет, я по-прежнему старший фельдфебель, только теперь в гвардейской артиллерии. Королевская милость». «Слышал об этом. Просил я тебя к себе в отряд, честно просил. Его величество отказал, сказав, что ты ему самому нужен. Так что извини, Сава, не смог я сдержать обещание. Хотя на полигоне дивизионная трехдюймовка на пирамидальном кольцевом станке и не сбила аэростат с шрапнелью, но гондола вся в хлам. Манекены в клочья. Когда я рассказал на полигоне, что это твоя придумка, то все работали как демоны, уважают тебя солдаты. Так что ты выиграл спор, а вот я оказался не на высоте. Куда мне против воли его величества?» «Пошли в беседку, господин капитан-лейтенант. В ногах правды нет». «Сава, ты теперь офицер, и во внеслужебное время имеешь право обращаться ко мне по имени Винг. И на ты. Мы же друзья, не так ли?» «Садись, Винг», — показал я на лавку. «Небось, голодный с дороги». «Что там той дороги, Сава? Я дольше от дворца пешком шел, чем из города до дворца ехал», — улыбнулся он. «Винг, а револьвер мой наградной нашли?» — спросил я с надеждой. «Нет, не нашли. Лейтенант Щелич весь полигон на дорогу вывел с вилами и граблями. Весь снег на шоссе переворошили, но как сквозь землю провалился твой револьвер». «Жаль, это первая моя награда, самая памятная». «Я тоже так подумал», — сказал Плато, раскрывая свой саквояж и выкладывая на лавку лакированную деревянную кобуру, характерными очертаниями, похожую на маузеровскую. «Это тебе от меня за спасение. У меня в отряде нет знамени, и я не имею права гравировать наградные таблички. Но чистого сердца, Сава, прими». Я открыл деревянную колодку кобуры приклада, и оттуда в руку мне выпал большой вороненный длинноствольный пистолет, тяжелый, больше килограмма. На маузер он одновременно был похож и не похож. Но схема та же. Магазин перед скобой спускового крючка и ствол почти 15 сантиметров. Поиграл оружием в руке, примериваясь. Рукоятка удобная, почти нормальная, пистолетная, не то что круглая, как у самого маузера. «Что за система?» — спросил я, прицеливаясь в проходящую мимо беседки лань. «Новинка», — пояснил Плато. «Автоматический пистолет, перезаряжается сам, калибр 8 мм. Легко бьет на 100 шагов. Можно пристегнуть к кобуру приклад и получить легкий карабин. Сейчас он должен проходить войсковые испытания. Думаю, на вооружение его возьмут. По крайней мере, флотским он нравится». «Сколько патронов в магазине?» 6 зарядов». «Мало». «Зачем больше?» «Лишний патрон в магазине подчас позволяет выиграть схватку. Я так думаю». «Знаешь что, Сава? Я тебя с конструктором этого пистолета познакомлю, и ты ему сам свою претензию выразишь», — высказался Каплей с некоторой обидой. «И правда, что это я? Дареному коню в зубы не смотрят», — гласит народная мудрость. «А я тут претензии развел, словно Плато сам этот девайс лисарил на коленке». Прищелкнул кобуру к рукояти, приложился к стреляющей машинке по винтовочному, если можно так сказать. Удобно. Нажал на спуск, курок масляно щелкнул. «Спасибо, Винг, угодил», — постарался я сказать как можно теплее. «Нравится мне все. Классная машинка, но с оружейником ты меня все же познакомь». «Выпишу тебя из санатория, познакомлю. А пока вот, держи еще 100 патронов к нему, таких пока нигде не купишь». И он выложил на лавку 5 картонных коробок с неброской маркировкой. Я вскрыл коробку, любуясь на поблескивающие масляной латунью гильзы и покрытые серебряным мельхиором пули. Почти как у ТТшника, патрон бутылкой, капсуль только меньше диаметром и проточкой у донца. И с проточкой у донца. Прогресс. Как заряжать? «Ты никак в оленьем парке стрельбу решил устроить? Принц будет недоволен», — покачал головой Каплей. «Да, найду я место поглуше, Винг, и мишень сам нарисую. Обещаю косуль не трогать, в сестер милосердия не стрелять. Покажи, что с тобой делать». И он показал мне, как заряжать неотъемный магазин по одному патрону, а также взводить пистолеты и ставить на предохранитель. «Да, как все запущено. Обойма бы тут не помешала», — пробормотал я. «Вот Имричу при встрече все сам скажешь», — проворчал Плато. «Кому?» — не понял я. «Конструктору этого пистолета, Имричу Гочу», — пояснил Каплей, вставляя заряженный пистолет в кобуру и напоминая. Не забывай ставить его на предохранитель. Это не револьвер». «Спасибо еще раз. От всей души. Угодил мне подарком. Но лучше бы ты взял меня с собой в небо. Хоть пассажиром. Кстати, как там у тебя с бомбами?» «Все хорошо у меня с бомбами. Даже прицел примитивный придумали. У нас хорошие инженеры в Ольмице. Им только идеи подкинуть вовремя. Они исправились. Взрыватель с носика снаряда перенесли на его дно. Теперь заводить взрыватель на бомбе можно и во время полета. Тем же ключом. С нормальным вертикальным подвесом самих бомб. Так их больше влезет в отсек». «Сколько 7-дюймовых бомб на борт берешь?» «Пока 40. Но можно, наверное, и 6 десятков подвесить. Однако не рискуем пока. Плюс там 20 зажигательных бомбочек еще. У них терочный запал с замедлителем. Падают они с дирижабля на фале. Когда бомба безопасную длину выберет, то фал выдергивает чеку взрывателя. Горения замедлителя достаточно, чтобы кидать их с 2000 метров». «От полигона хоть что-то осталось?» — спросил я с ехицей. «Только твои окопы», — засмеялся офицер. «Даже лес 2 дня горел. Хорошо, что зима снежная, сам потух». «А что вообще в городе нового?» «Главная новость только то, что ты, Сава, теперь большой человек. Чтобы к тебе на прием попасть, надо заранее записываться. Да еще не всех сюда пускают», — улыбнулся моряк. «Да ладно тебе», — удивился я. «Не веришь? А как тебе такой факт? Пока ты в тюрьме сидел, штурм к нам примчался на всех парах из имперской столицы. Даже на короля орал, что такими людьми, как ты, не разбрасываются. Из-за дверей было слышно. Скандал вышел преизрядный. В общем, попал ты, копчик, в самый эпицентр интриги вокруг контрразведки. И твое требование королевского правосудия тут сильно сыграло. Не могли они против древней традиции пойти. Очень многие в империи хотят эту новую структуру в правах урезать, а то там моментально окопались старые аристократические роды, сразу почуяв, где теперь находится почти абсолютная власть. Так что инцидент с тобой не первый уже случай, когда контрразведчики копают под верных трону людей, но не знатных. Да и между собой старые счеты сводят. Да, а шпионов ловить некому. Так что реформа контрразведки неизбежна, если император и дальше собирается оставаться императором. А ты молодец, Сава. Сумел поднять скандал в газетах, и не рассказывай мне, как это получилось, пусть останется для всех секретом. Знал бы ты, что в городе творилось. Во всех кабаках только про тебя и спорили, и за, и против. Забавно, но в твою поддержку выступил даже круазанский приют. На двери у них на деле висел плакат, что контрразведчики тут не обслуживаются, пока ты в узилище голодаешь. Девочки заявили, что когда невинного героя выпустят из-за стенков, то они обслужат тебя по высшей категории совершенно бесплатно. И моряк снова радостно заржал. «Завидую». «Не завидуй», — улыбнулся я. «Мне совсем не жалко угостить ими хорошего друга».